Для Брылика наступил момент безграничной свободы. Душа вознеслась под самые облака. Все земное было ей нипочем. Все земное не существовало, потому что шел он обличить и уничтожить зло в лице ненавистного Загреба. И, к сожалению, Захар узнал об этом лишь на другой день на работе. Потом говорили, что Брылик два раза останавливался у столовой, где собралось несколько человек, и у магазина, где тоже толпились люди. У магазина Брылик задержался, у кого-то закурил, даже посмеялся чьим-то словам, но затем его вновь неудержимо повлекло в сторону комендантской. Он остановился метрах в десяти перед молчаливыми окнами Загреба, стащил себя пиджачишка, бросил его на землю и засучил рукава. «Эй, Загреба, бешеная собака, выходи! Драться с тобой буду!» — сказал он вначале негромко, но тут же, осмелев от собственного страха, заорал во все горло. «Выходи, сволочь! Драться, чтоб тебя все видели!» Побесновавшись минут 15 в полном одиночестве, Брылик плюнул в сторону так и не ответивших ему окон Загреба и, подобрав пиджак, гордо оглядываясь, побрел прочь. Комендант Раков, запоздало показавшись на улице, молчаливо погрозил ему вслед пальцем и, прихрамывая, опять скрылся. Страх охватил Брылика уже дома. Плачущая жена ругала его последними словами, повторяя, что «черт душу выне, а нам шкуру завсегда сниме, а туточки бандиты, що хотят, то и роблят, и что теперь с дочкой ничего не поправишь, и остальным в могилу хоть заживо сигай, да сам себя и землей загребай». Брылик довольно активно отбрехивался, затем повалился на топчан и захрапел, как ни в чем не бывало. Он узнал о случившемся, проспавшись на утро, да и то со слов жены. Вяло похлебал какое-то жидкое варево из рыбы и первой крапивы. Обреченно, слушая ее причитания, на работе его отозвал в сторону, подробно обо всем выпросив, отругал и Захар. Брылик тотчас погрузился в свое привычное состояние гнетущего страха. Сгорбившись, затравленно побрел к эстакаде вдоль узкоколейки. К высоко громоздившимся в 20-30 рядов штабелям леса. Бригада Захара из 8 человек споро, казалось, без особых натужных усилий, разгружала подвозившие лес машины и тракторы. Укладывала тяжеленные 6-метровой длины бревна в очередной штабель, где-то уже в 15-й ряд. Захар бегло и привычно окинул взглядом свое хозяйство, подмостки, канаты, которыми затягивали бревна наверх, заготовленные ранжины. Подошел лесовоз, чадящий и всхлипывающий старый газген. И шофер, едва оставив машину под разгрузку, полез наверх, откинул крышку бака и стал шуровать в нем железной палкой. «Черт тебя поднес!» — крикнул ему Захар, сторонясь от едкого белесого дыма, густо повалившего из бака. «Дал бы сначала разгрузить». «Не могу!» — шофер весело оскалил ослепительно белые зубы на чумазом лице. «Потухнет? Потом ее 2 часа раскочегаривать будешь. Потерпите, ребята, я мигом». Грузчики отошли в подветренную сторону, стали закуривать. Захар тоже достал кисет, и вокруг него тотчас образовался кружок из нескольких человек. К Захарову кисету со всех сторон потянулись. «По очереди, братва!» — огрызнулся он. «Вы что ж думаете, у меня табачные плантации? Тебе еще пришлют, Захар, не скупись! За народом не залежится!» — прогудел один из грузчиков здоровой, широченной грудью по прозвищу Лапша. Хотя видом своим и фамилией те же Дубов прозвище свое никак не оправдывал. У тебя вон сыны какие отзывчивые. А я у своей лохуды попросил махорки прислать. Так ты знаешь, что она? Что она? Тотчас поинтересовался настырно, любивший позубоскалить ко всемобщему удовольствию с быстрыми черными глазками Сенька Плющев. С лапшой его связывала прочная дружба. Что, пишет стерва, чтобы имя ее забыл? Надо было лапы перед немцем не задирать.